состязающиеся на Олимпийских играх, увенчиваются не тогда, когда победят одного или другого, или третьего, но когда победят всех, вступающих с ними в состязание, так и всякому, желающему быть увенчанным от Бога, надо обучать душу свою целомудрствовать не только в отношении к телесным страстям, но и тогда, когда бывает искушаем корыстолюбием, желанием похитить чужое, завистью, сластолюбием, тщеславием, укорами, опасностями смерти и подобным всему. Господи, помилуй.